Глава 11. Сьюзен лежала в постели и ждала, когда же придет долгожданный сон. День был очень длинным, и она здорово устала. Молодая женщина была уверена, что немедленно заснет, как только ляжет, потому что никогда не страдала бессонницей. Однако час проходил за часом, а она все лежала с широко раскрытыми глазами и с головой полной скачущих мыслей. Она сама сказала, что не боится спать в этой комнате и в этой постели. В постели, в которой Кору Эбернетти... Нет-нет, обо всем этом надо забыть. Она всегда гордилась тем, что у нее нервы как канаты. Тогда к чему думать о дне, минувшем меньше недели назад? Надо думать о будущем, об их с Грегом будущем. Это помещение на Кардиган-стрит как будто создано прямо для них. Рабочее помещение на первом этаже и очаровательная квартирка на втором. А в комнате за лабораторией будет кабинет Грега. С точки зрения подоходного налога все просто великолепно. И Грег снова успокоится и придет в себя. И, наконец, прекратятся эти невыносимые попытки найти выход, когда он смотрит на нее пустыми глазами и не видит. Пару раз она здорово испугалась. И мистер Коул, он тоже намекнул, даже пригрозил, если это повторится еще раз. И это могло повториться, должно было повториться, если б только дядя Ричард вовремя не умер. Дядя Ричард, но почему на это надо смотреть именно так? Ему не для чего было жить. Старый, уставший и больной, и сын умер. В какой-то степени это было актом милосердия. Уйти во сне так тихо. Как ушел он. Тихо. Во сне. Если бы она могла заснуть, глупо лежать так час за часом, прислушиваясь к потрескиванию мебели, шуршанию листьев и кустов за окном и странному меланхолическому уханью. «Скорее всего, это сова», — подумала Сьюзен. «Есть в этой сельской местности что-то зловещее, совсем не похоже на большой, шумный и равнодушный ко всему город. Там... ощущаешь себя в безопасности, окруженный людьми, никогда не остающийся в одиночестве. Тогда как здесь... Иногда дома, где совершилось убийство, посещают призраки. И здесь может быть призрак Коры Ланскина, тети Коры. Странно. Но с самого своего приезда Сьюзен все время чувствовала, что тетя Кора где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки. Это все нервы и больное воображение». Кора Ланскина мертва, и завтра ее похоронят. В доме нет никого, кроме самой Сьюзен и мисс Гилкрист. Тогда почему же у нее ощущение, что в комнате кто-то есть, совсем рядом с нею? Она лежала в кровати, когда на нее обрушился топор. Спокойно спала и ничего не знала до удара топором. А теперь не дает уснуть Сьюзен. Опять скрипнула, что это ступенька. Миссис Бэнкс зажгла свет. «Ничего, это нервы, просто нервы. Расслабься и закрой глаза». Стон, стон или негромкое кряхтенье. Так стонет человек, которому очень больно, который умирает. «Я не должна ничего придумывать, не должна, не должна, не должна», прошептала сама себе Сьюзен. «Смерть — это конец, после нее нет ничего». И ни при каких условиях оттуда не возвращаются. Или она вспоминает сцену из прошлого, стоны умирающей женщины. Вот опять, теперь громче, кто-то стонет от нестерпимой боли, но ведь это все происходит в реальности. Миссис Бэнкс еще раз зажгла свет, села в кровати и прислушалась. Стоны были вполне реальными, и раздавались они из-за стены, из комнаты за стеной. Молодая женщина... соскочила с кровати, набросила халат и подошла к двери. Выйдя на лестничную площадку, она постучала в комнату мисс Гилкрист и вошла. В комнате горел свет, а женщина сидела на кровати, и выглядела она ужасно. Лицо ее было искажено гримасой боли. «Мисс Гилкрист, что случилось? Вам что, нехорошо?» — шагнула к ней гостья. «Да, я не знаю, что...» Я, компаньонка, попыталась выбраться из постели, но тут на нее напал приступ рвоты, и она опрокинулась на подушке. «Прошу вас, «Вызовите врача», — пробормотала она. «Я, наверное, съела что-то не то. Сейчас я дам вам бикарбонат, а утром, если вам не станет лучше, вызовем доктора». Мисс Гилкрист покачала головой. «Нет, сейчас я чувствую себя ужасно. А вы знаете номер или посмотреть в справочнике?» Мисс Гилкрист дала гостье номер, и тут у нее начался очередной приступ тошноты. На звонок Сьюзен ответил заспанный мужской голос. «Кто? Гилкрист на Милс-Лейн? Я знаю, сейчас подъеду». И действительно, через 10 минут миссис Бэнкс услышала звук подъехавшей машины и открыла входную дверь. Пока они с врачом поднимались по лестнице, она объяснила ему ситуацию. «Мне кажется, — сказала женщина, — она что-то такое съела. По-моему, чувствует она себя просто ужасно». У доктора был вид человека, который привык держать свои нервы в узде и которого не удивить ситуациями, когда его вызывают по ночам, иногда даже по пустякам. Но как только он осмотрел стонущую женщину, его поведение резко изменилось. Он отдал Сьюзен несколько коротких распоряжений и спустился вниз к телефону. Позже, после того, как медик позвонил, он присоединился к миссис Бэнкс в гостиной. «Я вызвал скорую помощь», — сказал он. «Ее срочно надо отвезти в больницу». «Неужели все так плохо?» — удивилась гостья. «Да, я сделал ей укол морфия, чтобы облегчить боль. Но у меня такое впечатление...» Врач внезапно замолчал. «А что она ела?» «У нас были макароны с сыром и пудинг на ужин, потом кофе. Вы ели одно и то же?» «Да». «И с вами все в порядке? Вы не чувствуете боли или дискомфорта?» «Нет». «Больше она ничего не ела? Консервированные рыбы, колбасы?» «Нет. Ланч у нас был в королевском гербе сразу после расследования». «Ах, да, ну, конечно, вы ведь племянница миссис Ланскина». «Да. Жуткое преступление. Надеюсь, что негодяи поймают». «Я тоже». Приехала скорая помощь, и мисс Гилкрист увезли. Доктор уехал вместе с ней, пообещав Сьюзен позвонить утром. Оставшись одна, она поднялась наверх в спальню и на этот раз заснула, едва коснувшись головой подушки. На похороны пришло много людей, почти вся деревня. В трауре были только Сьюзен и мистер Энтвисл. Однако остальные члены семьи прислали венки. Энтвисл спросил, что случилось с мисс Гилкрист, и миссис Бэнкс быстрым шепотом рассказал ему о произошедшем. Адвокат удивленно поднял брови. «Странное совпадение, не правда ли? Сегодня утром ей уже лучше, мне звонили из больницы». Больше мистер Энтвисл ничего не сказал и сразу же после похорон отправился в Лондон. Сьюзен же вернулась в коттедж, там она нашла несколько яиц и приготовила себе омлет, после чего поднялась в комнату Коры и стала разбираться в вещах умершей. Приезд доктора застал ее именно за этим занятием. Медик выглядел обеспокоенным, однако на вопрос Сьюзен ответил, что мисс Гилкрист значительно лучше. «Через пару дней ее выпишут», — сказал он. «Счастье, что вы так быстро вызвали меня. Если б не это, дело кончилось бы плохо». «Неужели она была так плоха?» — взглянула на него молодая женщина. «Прошу вас, миссис Бэнкс, еще раз перечислите все, что мисс Гилкрист ела и пила вчера, и постарайтесь ничего не забыть». Сьюзен задумалась, а потом назвала подробный список, однако доктор недовольно покачал головой. «Должно быть что-то, что она ела, а вы нет». «Не думаю. Сдобные булочки, пирожные, джем, чай, потом ужин. Нет, больше я ничего не помню». Мужчина, меряя комнату шагами, потер нос. «А вы считаете, что это связано с тем, что она съела?» — спросила миссис Бэнкс. «Вы думаете, что это пищевое отравление?» Врач внимательно посмотрел на нее. Казалось, он принимает какое-то решение. «Это был мышьяк», — сообщил он наконец. «Мышьяк?» — Сьюзен была поражена. «Вы хотите сказать, что кто-то скормил ей мышьяк?» «Все выглядит именно так. А сама она принять его не могла, я имею в виду специально. Самоубийство?» «Она говорит, что нет, а ей лучше знать. И потом для того, чтобы совершить самоубийство, совсем не обязательно пользоваться мышьяком. В доме есть снотворное, любая передозировка которого приведет к смерти». А не мог мышьяк попасть в еду случайно? Вот это-то меня и интересует. Хоть это и очень маловероятно, но иногда такие вещи случаются. Но если и вы, и она ели одно и то же... Сьюзен кивнула в знак согласия. «Все это кажется совершенно невероятным», — сказала она, и тут у нее неожиданно перехватило горло. «Послушайте, ну, конечно, это же свадебный торт!» «Что вы сказали, свадебный торт?» Миссис Бэнкс стала объяснять. Врач слушал ее очень внимательно. «Странно», — пробормотал он, когда она закончила. «И вы говорите, что она не знала, кто мог прислать его? А от него хоть что-то осталось? Или, может быть, коробка из-под него еще не выброшена?» «Не знаю, надо посмотреть». Вместе они занялись поисками и, наконец, нашли коробку с несколькими крошками торта, которая стояла на полке в кухне. Врач тщательно упаковал ее. «Я сам займусь этим. Не припомните, где может быть упаковочная бумага?» — спросил он. Здесь им повезло меньше, и Сьюзен предположила, что бумага пошла на растопку бойлера. «Вы еще не собираетесь уезжать, миссис Бэнкс?» — уточнил медик. И хотя он спросил это добродушным тоном, Сьюзен почувствовала дискомфорт. «Нет, я должна просмотреть вещи моей тети, так что останусь здесь на пару дней», — ответила она. «Отлично. Как вы понимаете, полиция захочет задать вам несколько вопросов. А вы не знаете, кто мог затаить что-то против мисс Гилкрист?» Сьюзен отрицательно покачала головой. «Я не так уж много о ней знаю. Пожалуй, только то, что она была компаньонкой моей тети. Вот и все». «Понятно, понятно. Она всегда была приятной, бесконфликтной женщиной, совершенно обычной. Совсем не относилась к тем, кто, как говорится, может иметь врагов или с кем в жизни могут случаться всякие таинственные истории. Свадебный торт по почте попахивает какой-то ревнивой женщиной. Но кто может ревновать, мисс Гилкрист? Концы с концами не сходятся». «Согласна». «Ну что же, мне пора. Не могу понять, что происходит в нашем маленьком, тихом Литчет-Сент-Мэри. Сначала это жестокое убийство, а теперь попытка отравления с помощью почты. И странно, что одно следует сразу за другим». С этими словами врач направился по тропинке к своей машине. В коттедже было душно, поэтому Сьюзен оставила входную дверь открытой, прежде чем подняться наверх и продолжить свое занятие. Кора Ланскина никогда не отличалась ни аккуратностью, ни методичностью. В ящиках ее мебели лежали горы совершенно разных вещей. В одном ящике вполне могли оказаться туалетные принадлежности, старые носовые платки, письма и кисти для рисования. К примеру, часть писем и счетов была засунута в набитый под завязку ящик с нижним бельем, а еще один ящик был полон старых фото и альбомов с этюдами. Взгляд Сьюзен задержался на фотографиях, которые, по-видимому, были сняты много лет назад на южном берегу Франции. На них была изображена молодая, стройная Кора, прижимающаяся к высокому долговязому мужчине с торчащей щетиной, одетому в нечто напоминавшее пальто из вельвета. Миссис Бэнкс решила, что это и есть покойный Пьер Ланскина. Фотографии заинтересовали женщину, и она отложила их в сторону, а все письма вывалила на стол и стала методично просматривать. Через какое-то время она натолкнулась на письмо, которое тоже показалось ей интересным. Сьюзен успела дважды перечитать его и все еще держала лист бумаги перед глазами, когда голос у нее за спиной заставил ее вскрикнуть от неожиданности. «И что же ты там нашла, Сьюзен? Послушай, в чем дело?» Молодая женщина стала красной от гнева. Крик испуга вырвался у нее совершенно случайно, и теперь она чувствовала стыд и желание объясниться. «Джордж, как ты меня напугал!» Ее кузен лениво улыбнулся. «Да уж вижу. Как ты сюда попал?» «Дверь внизу была настежь, поэтому я просто вошел. На первом этаже никого не оказалось, я решил подняться сюда. А если ты хочешь знать, как я попал в эту часть света, то я выехал сегодня утром, чтобы попасть на похороны. Но я тебя там не видела. Моя старушка меня подвела, засорился бензопровод. Пришлось довольно долго возиться с ним, но в конце концов он вроде бы прочистился. К тому времени я точно опоздал на похороны, поэтому решил проехать прямо сюда. Я знал, что ты будешь здесь». Помолчав, молодой человек продолжил. «Честно говоря, я позвонил тебе, и Грег сказал, что ты поехала сюда, чтобы вступить в наследство. Вот я и решил тебе помочь». «А разве тебе не нужно на работу?» — спросила Сьюзан. «Или ты можешь появляться там, когда твоей душеньке будет угодно?» «Похороны всегда были уважительной причиной для пропуска работы. А эти похороны ни у кого не вызывают сомнения. Кроме того, убийство всегда привлекает людей, да и вообще. Я больше не собираюсь слишком часто ходить в офис теперь, когда у меня есть собственные средства. У меня найдутся более интересные занятия. Так же, как и у Грега», — с гримасой добавил Кроссфилд после короткой паузы. Сьюзан задумчиво смотрела на кузена. Она не часто в прошлом встречалась с ним, а когда это происходило, то никак не могла понять, что же он за человек. «Скажи честно, зачем ты приехал сюда, Джордж?» — спросила она. «Не исключаю, что из желания почувствовать себя детективом. Я много думал о тех последних похоронах, на которых мы все присутствовали. Тетя Кора в тот день произвела сенсацию. Я все не могу понять, была ли это полнейшая безответственность, или те слова — результат ее вечного легкомыслия, или же она действительно что-то знала. А что в письме, которое ты так внимательно читала, когда я вошел?» «Это письмо, которое дядя Ричард написал Коре после их встречи», — медленно произнесла Сьюзан. «Какие же черные у Джорджа глаза! Она всегда думала, что глаза у него карие, а они черные, и за ними абсолютно ничего нельзя рассмотреть. Они скрывают все его мысли». «И что, в нем есть что-то интересное?» — поинтересовался Кроссфилд, медленно растягивая слова. «Нет, не совсем так. А можно мне посмотреть?» Женщина немного поколебалась, а потом вложила письмо в протянутую руку. Ее кузен стал читать его, монотонно бормоча себе под нос. «Рад был увидеть тебя после всех этих лет. Очень хорошо выглядишь. Благополучно вернулся домой и даже совсем не устал». Неожиданно его тон изменился и стал резким. «Прошу тебя, никому ничего не говори о том, что я тебе рассказал. Это может быть простая ошибка. Твой любящий брат Ричард». «Что бы это могло значить?» Джордж поднял глаза на кузину. «Да все что угодно. Может быть, что-то связанное с его здоровьем, а может быть, сплетни об общем знакомом». «Ну да, вариантов масса. Письмо не дает сделать выводы, но заставляет задуматься, что же он сказал Коре. Кто-нибудь это знает?» «Может быть, мисс Гилкрист?» — предположил Сьюзан. «Мне кажется, она подслушивала». «Ах, да, это компаньонка. А где она, кстати сказать?» «В больнице. Восстанавливается после отравления мышьяком». «Ты это серьезно?» Теперь Кроссфилд выглядел удивленным. «Абсолютно. Кто-то прислал ей отравленный кусок свадебного торта». Джордж опустился на один из стульев, стоявших в спальне, и присвистнул. «Похоже на то, — сказал он, — что дядюшка Ричард был прав». Инспектор Мортон появился в коттедже на следующее утро. Он был спокойным мужчиной средних лет, говорившим с приятным, порыкивающим сельским акцентом. Манеры его были неторопливы, а глаза проницательны. «Вы понимаете, что все это значит, миссис Бэнкс?» — начал он. «Доктор Проктор уже рассказал все вам о мисс Гилкрист. Крошки торта, которые он отсюда забрал, были отданы на анализ, и в них обнаружили следы мышьяка». «То есть кто-то намеренно хотел отравить ее?» — переспросила молодая женщина. «Похоже на то. Сама мисс Гилкрист мало чем может нам помочь. Она все время повторяет, что это невозможно, что никто не сделал бы с ней подобные вещи. Но ведь кто-то это сделал. Вы не можете хоть как-то просветить меня?» Сьюзан отрицательно покачала головой. «Я в полной растерянности», — сказала она. «А по почтовой марке вы ничего не можете узнать? Или по почерку?» «Вы, наверное, забыли, но упаковочную бумагу, скорее всего, сожгли. Кроме того, совсем не факт, что торт доставили по почте. Молодой Эндрюс, водитель почтового фургона, не помнит, чтобы он привозил его. У него в тот день было много доставок, и он в этом не уверен. Именно поэтому у нас есть определенное сомнение». «Но какая же в этом случае альтернатива?» а такая миссис Бэнкс, что вполне возможно была использована старая упаковочная бумага, на которую уже был написан адрес мисс Гилкрист и приклеена погашенная марка, а сама посылка была подброшена в почтовый ящик или занесена в прихожую так, чтобы создалась иллюзия, что ее доставили по почте. Полицейский сделал паузу, а потом невозмутимо продолжил. «Знаете, выбор свадебного торта — это прекрасная идея. Одинокие женщины средних лет всегда очень сентиментальны во всем, что касается свадебных тортов, и всегда очень рады, что о них помнят. А вот коробка конфет или что-нибудь в этом роде могла бы вызвать подозрения». Мисс Гилкрист долго думала о том, кто мог прислать этот торт, но никаких подозрений посылка у нее не вызвала. Как вы правильно заметили, она была рада и польщена. Медленно произнесла Сьюзен и добавила. «А там было достаточно яда, чтобы убить?» «Трудно сказать, пока мы не получим результатов количественного анализа. Во многом это зависит от того, съела ли мисс Гилкрист весь кусок. Сама она этого не помнит. А вы?» «Нет, я не уверена. Она предложила мне попробовать, я отказалась, а потом она стала есть и сказала, что торт хорош, но я не помню, доела она его до конца или нет». «Если вы не возражаете, мисс Бэнкс, я хотел бы подняться наверх». «Ну, конечно». Вслед за инспектором молодая женщина прошла в комнату мисс Гилкрист. «Боюсь, она в ужасном виде», — заметила Сьюзен извиняющимся тоном. «Но у меня не было времени прибираться в связи с этими похоронами, а потом, когда доктор Проктор мне все рассказал, я подумала, что лучше оставить все, как было». «Очень умно с вашей стороны, миссис Бэнкс. Не каждый на вашем месте проявил бы такую сметку». Мортон подошел к кровати и, засунув руку под подушку, медленно поднял ее. «А вот и мы», — произнес он. На простыне лежал почти полностью раздавленный кусок торта. «Потрясающе!» — только и смогла сказать Сьюзен. «Ничего потрясающего. Просто ваше поколение этого не делает. Молодые леди в наши дни совсем не зациклены на замужестве. А ведь это старинный обычай. Кусок свадебного торта под подушку, и вам приснится ваш будущий муж». «Но не могла же мисс Гилкрист...» «Она не хотела говорить нам об этом, потому что ей было неудобно признаться, что она проделывает такие штуки в ее возрасте. Но у меня было предчувствие, что все окажется именно так». Лицо инспектора стало серьезным. «И если б не эти глупости старой девы, мисс Гилкрист сейчас была бы мертва. Но кому надо было убивать ее?» Когда их взгляды встретились, в глазах полицейского были любопытство и подозрительность, которые заставили Сьюзен поежиться. «А вы не знаете?» — спросил он. «Нет, конечно, не знаю. Похоже на то, что нам придется это выяснить».